Глава 19. Мариса Саргон. Я думала, нас немедленно доставят обратно в академию. Но, как оказалось, в Лансфорте располагался штаб специального подразделения саргонов. Именно туда нас и привели, после чего разделили. Кай не хотел отпускать мою руку, но все, что я успела сделать, прежде чем к нам применили силу, это бросить на него выразительный взгляд. К счастью, он понял, но вид у него был взбешенный. Я хорошо знала тактику своего отца. Нас развели по разным помещениям, чтобы допросить каждого по отдельности. Меня заперли в небольшой комнате, которая напоминала тюремную камеру повышенной комфортности. Кровать была мягкой, а туалет и небольшая душевая располагались в отдельном крошечном помещении. Время тянулось медленно, и мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем за мной пришли солдаты. Часть меня была разочарована. Я надеялась, что мистер Сумрак вмешается в ситуацию и как-то решит вопрос с произволом моего отца. Но этого не произошло. Возможно, отец Кайрена просто не знал о том, что нас задержали, или не считал нужным снова вмешиваться в семейные разборки. Меня провели по короткому коридору к допросной, и, войдя внутрь, я встретилась со своим родителем. Он был один. Мрачный взгляд мгновенно метнулся к браслету, и темные брови отца взметнулись вверх. Что, не ожидал увидеть его на мне? Думал, я каким-то образом избавилась от артефакта, раз так спокойно держалась за руку Кайрена. «Где мои друзья?» — спросила я, уперевшись ладонями в прочный деревянный стол. «Забудь о них!» С мрачной усмешкой ответил отец. «Они тебе не друзья. Вы никогда больше не увидитесь». «В смысле?» — спросила я, прищурившись. Гнев взметнулся во мне неконтролируемой волной. Огонь вскипятил кровь, и она обжигала вены. От концентрации магии воздух в допросной начал потрескивать. Но на лице отца не дернулся ни один мускул. «Я забираю тебя из академии», — спокойно заявил он. «Идея отправить тебя учиться изначально дурно пахла». «Вот как! Дурно пахло!» В глазах потемнело от охватившей меня злости. «Сядь!» — приказал отец, указав на стул, который стоял с другой стороны от стола. Но я и не подумала подчиниться, нависнув над ним и испепеляя негодующим взглядом. Бездна! Как много мне всего хотелось ему высказать! Но еще сильнее цепиться в лицо и как следует его расцарапать за все то, что он со мной сделал, как поступал все это время, одержимый своей идеей оградить меня от любых отношений. В этот момент, глядя на своего родителя, которого боялась многие годы, я ненавидела его так сильно, что эта ненависть наверняка читалась на моем лице. О, да, он определенно что-то прочитал в моих глазах. «Сядь на бездну в стул, Мари!» — рявкнул он, поднявшись мне навстречу. Мы оказались нос к носу. Тяжелое дыхание срывалось с моих губ. Сердце колотилось так громко, что кроме этого грохота я не слышала практически ничего. «Иначе что?» — выдохнула я. «Снова запрешь меня? Побьешь? Или инсценируешь мою смерть и сделаешь вид, будто меня никогда не существовало? Ведь именно так ты поступил с моими сестрами!» «Что?» Его глаза округлились. «С какими еще сестрами?» 20 лет назад, — медленно произнесла я, — у меня были две сестры, Клорель и Эбигейл. Они разбились в горах. Ты что-нибудь слышал об этом?» «Откуда ты?» Отец тяжело опустился на стул, продолжая смотреть так, будто впервые видел. «Ты ни словом не обмолвился о том, что у меня были сестры!» Я ткнула в него пальцем. Ты сказал мне держаться подальше от Рейвена. Ты сказал мне держаться подальше от Рейвена Коннора, прекрасно зная, что он мой сводный брат. Более того, ты не сказал, что у меня есть еще хоть кто-то, кроме тебя. Более того, ты не сказал, что у меня есть еще хоть кто-то, кроме тебя. Да, про Коннора я тоже знаю. Отец побледнел, но его слабость длилась всего лишь одно мгновение, после чего он взял себя в руки. Темные глаза полыхнули ответной злостью. «Кто ты такая, чтоб я перед тобой отчитывался?» — прошипел он, сложив руки на груди. «Кто?» — выдохнула я и провела запястьем перед его лицом. «Твоя дочь? Последняя, что осталась рядом. Или, может быть, твоя пленница?» «Но если ты думаешь, что сможешь и дальше удерживать меня в заперти и говорить мне, как жить и что делать, то ты ошибаешься. Я останусь в Академии, хочешь ты этого или нет. Закончу обучение и покину твой дом навсегда». Я больше не боялась этого мужчину. Мне не хотелось втянуть голову в плечи при виде искр злости в его глазах. И это была такая свобода, что я испытывала что-то очень похожее на благодарность. Так жить нельзя. Наконец-то у меня открылись глаза, что долгое время я вела себя как бесправная овца, позволяя контролировать все мои действия и даже чувства. Схватившись за артефакт, я сорвала его со своей руки и швырнула на стол. «Можешь носить его сам!» Мой голос охрип и звучал незнакомо и даже угрожающе, но мне было плевать. «Надень себе на горло, и пусть тебя бьет током каждый раз, когда ты снова решишь меня контролировать!» Я ожидала, что он разозлится и начнет орать, но отец только хищно усмехнулся. «Этот мальчишка дурно на тебя влияет», — сказал он. «И судя по тому, что артефакт обезврежен, у вас с ним что-то было». «Было», — не стала скрывать я. «Но тебя это не касается». Язык чесался поведать, как мы трахались на всех горизонтальных поверхностях, что имелись в гостиничном номере, и на вертикальных тоже. Как Кайрен имел меня так, словно это был последний секс в его жизни. Но все же подробности проведенной ночи я решила оставить при себе. Достаточно было того, что на мне сохранился запах Артаса, как лишнее подтверждение моих слов. «С ним ты точно больше никогда не увидишься», — с ухмылкой заявил отец. «Уж об этом я позабочусь». «Разлучишь меня с отцом моего ребенка?» Я приложила руки к щекам и покачала головой. Мысль о том, что наша ночь могла иметь последствия до этого момента, не посещала меня, но желание позлить родителя было слишком сильным. «Какого еще ребенка?» Его лицо побагровело. Вмиг растеряв все свое спокойствие, Кэмерон Саргон выпрямился на стуле. «Гипотетического!» — усмехнулась я. «Я, в отличие от тебя, не стану делать вид, что у меня никого больше нет». «А у меня никого и нет», — глухо признался отец. «Они все...» «Что? Сбежали от тебя? Решили держаться подальше от твоей тирании?» «Твои сестры погибли», — сказал он. Лицо отца опустилось, брови сошлись над переносицей, и в воздухе повис ощутимый, острый запах горя. Но я была слишком зла и уже не могла остановиться. «А вот и нет!» — покачала я головой. «Эбби прекрасно живет вдали от тебя в империи Шигару. И знаешь что? Она там счастлива!» «Эбби?» Кажется, мне удалось выбить почву из-под его ног. Но насладиться успехом я не успела. Дверь в допросную распахнулась, явив немного растрепанного Кайрена. На его лице была ссадина, из которой сочилась кровь. Губа тоже была разбита, и я практически не сомневалась, что это сделал мой отец. За спиной Кая, сложив руки на груди, мрачной статуей застыл мистер Сумрак. — Потрудитесь объяснить, что здесь происходит? — тихо, но угрожающе потребовал он. — И на каком основании вы удерживаете здесь этих детей? В комнате повисла тишина. Я перевела напряженный взгляд на отца, ожидая его реакцию. Но он впервые на моей памяти словно не находил слов. Молчание прервал Кай, который прошел в комнату, взял меня за руку и задвинул себе за спину, встав между мной и отцом. Вот только отец словно забыл и про меня, и про Кая. Он тяжело дышал, его грудь вздымалась резко и сильно, а взгляд его был устремлен на золотого дракона, который не торопился ни продолжать речь, ни проходить в комнату, ни вообще что-либо делать. Все вокруг замерло, словно комната погрузилась в стазис вместе со всеми присутствующими. — Это не твое дело, Джей! — наконец хрипло проговорил отец, опускаясь на свой стул. — Я беседую с дочерью. — Это ты называешь беседой? Голос мистера Сумрака стал тихим, почти переходя в шепот, и в этом его спокойствии чувствовалась настоящая подавляющая сила. Даже дышать рядом с ним становилось трудно. — Она моя дочь! Отец нахмурился и опустил взгляд на столешницу. — Я делаю то, что должен, чтобы уберечь хотя бы ее. — Эву это не вернет, Кэм. Дракон прошел в комнату и, знаком велев нам отойти в сторону, занял стул, на котором я должна была сидеть во время беседы. Склонив голову, он посмотрел на моего отца странным взглядом, полным горечи и сострадания. Переглянувшись, мы с Каем отошли к стене так, чтобы видеть обоих наших родителей. «Эбби!» Голос моего отца стал совсем сиплым, словно он говорил через силу. «Почему Мари говорит, что Эбби там, у теневых?» Сумрак несколько мгновений молчал, глядя прямо в глаза моему отцу, а потом со вздохом откинулся к спинке стула. — Я только ночью отдал приказ поднять все данные по делу о трагедии в долине. Запрос в Шигару мы тоже отправили. Есть подтверждение, что у нее был роман с кем-то из теневых драконов незадолго до того случая. Но, сам знаешь, этот мир находится далеко. И ответа ждать придется долго. Да и пока они там сами проверят свои данные, это не быстро. Отец покачал головой. Ты думаешь, они... Не знаю. Ты ведь лично руководил поисками и расследованием. Сам-то что можешь сказать? Я до последнего искал. Со странной злобой прорычал отец и ударил кулаком по столу, отчего я невольно вздрогнула. И Кай крепче сжал мою ладонь. — До последнего не закрывал это дело. Но все сроки вышли. Надеяться было уже не на что. Мне пришлось похоронить их. В конце его голос сорвался, и отец замолчал. Я подняла встревоженный взгляд на Кая. Но тот лишь наблюдал за нашими родителями, напряженно сдвинув брови. Мистер Сумрак чуть подался вперед, положив руки на стол, и заговорил тихо, устало. — Кэм, ты 20 лет живешь этой виной и пытаешься ее заглушить. Ты закопал себя вместе с Эвой, вместе с памятью о дочерях. И этим самым отравляешь жизнь последнему родному человеку, который еще остался рядом с тобой. Если Мари права и Эбигейл жива, тогда, возможно, жива и Клорель. И тебе стоит задуматься, почему они оставили тебя одного. «Сначала я должен убедиться, что они живы», — мрачно отозвался отец. «А до тех пор я никому не позволю отнять у меня дочь». «Лия не забирала у тебя Найта». «Найта? Я никогда прежде не слышала этого имени, так же, как и имя Лия, ни о чем мне не говорила. Это заставило мое сердце биться чаще». Я едва ли понимала, о чем говорили драконы, но они явно знали друг о друге куда больше, чем я могла представить. И были друг другу куда ближе, чем я могла подумать. — В самом деле? — сощурился отец. — Не забирала? — Тогда почему? Почему я не видел собственного сына эти 20 бездновых лет? Почему меня отстранили от воспитания? Неужели я сделал мало, чтобы спасти свою семью, от которой теперь остались лишь одни осколки? Отец поднял голос и в конце уже стучал кулаком по столу, в такт каждому слову, приподнявшись над стулом. Но сумрак не пошевелился. Он смотрел на него все так же спокойно и сдержанно. «Ты сам отстранился от него, Кэм. Парень был подростком, он только узнавал мир, совершал ошибки. И что получал от отца? Тебе напомнить?» «Лия боялась оставлять тебя с ним наедине, и Мариса осталась с тобой только потому, что ты не поднимал руку на младенца». «У меня закружилась голова». Колени подкосились, и я медленно спустилась по стене, осев на пол. Мысли с трудом складывались воедино, но ясно было одно. Они говорили не о Коноре, как я решила сначала, когда они упомянули сына. По всему выходило, что у меня был еще один брат. И тогда Лия... «Она украла его у меня!» — рычал тем временем отец. «Она и вы все, весь клан поддержал ее, даже ты, словно мы с тобой не прошли вместе сквозь огонь и воду и бездну. Вы забрали у меня сына, будто я не имел права быть его отцом». «Опомнись, Кэм». Теперь уже и сумрак поднял голос. «Они спасли его. Ты тогда был не отцом, ослепленным горем драконом. Лия и так потеряла дочь. Она не могла позволить тебе погубить еще и внука. А теперь информация о твоих методах воспитания Мари дойдет до нее, и она сделает все, чтобы девочка не пострадала еще больше». «Пусть только попробует!» Глаза отца налились кровью, а в воздухе начало ощутимо пахнуть гарью и ненавистью. «Я сделаю все, чтобы не потерять дочь, чего бы мне это ни стоило!» «Да ты уже ее теряешь! Только посмотри на нее!» Я вжалась в стену, сидя на полу и глядя на отца снизу вверх. Оба дракона замолчали, их взгляды метнулись в мою сторону. И необъяснимая тяжесть сдавила мою грудь. «Видишь?» — тише спросил сумрак. «Разве так смотрят на любимого отца? На того, кто должен верить, поддерживать, защищать, быть надежной опорой? Или, по-твоему, единственная функция отца — это сохранить чистоту крови?» В допросной снова воцарилась тишина. Я смотрела отцу в глаза, и трудно было сказать. Я не желала отводить взгляд или боялась. Рядом со мной был Кай. Он держал меня за руку, а рядом с отцом стоял мистер Сумрак, который тоже мог бы меня защитить, если бы все зашло слишком далеко. Некоторое время отец просто смотрел на меня, тяжело дыша, а потом вдруг выдохнул и морщины на его лбу разгладились. «Я должен ознакомиться с возобновлением дела. Что вы имеете?» Отец словно забыл обо мне и о том, что только что кричал. Его тон стал спокойным и деловым, а выражение лица — серьезным и собранным. «Эбигейл появлялась на Элмарке после даты трагедии», — тихо сказал Сумрак. Отец, казалось, сильно о чем-то задумался. Он смотрел в глаза стальному дракону, но не говорил ничего. И тишину прервал грохот распахнувшейся двери. Она силой ударилась о стену и едва захлопнулась обратно, когда в допросную ворвались Этрейн с Ливией. Оба выглядели готовыми к бою. Вокруг их ладоней струились шаровые молнии, которые в любой момент могли сорваться с пальцев и вырубить даже моего отца. — Мистер Кэмерон, — выпалил Этрейн, — пусть меня отчислят, и пусть я никогда не стану безопасником, но вы должны признать, что Мари уже взрослая и может сама распоряжаться своей жизнью. — Вы должны снять с нее браслет, — добавила Ливия, которая, казалось, сама испугалась своей смелости. Оба Мару смотрели только на древних, а нас, сидевших на полу, видимо, не заметили. Я уже начала было вставать с пола, чтобы остановить возможное кровопролитие. Но отец, совершенно никак на них не отреагировав, просто вышел из допросной. Я успела увидеть Талии и Конора, которые стояли в дверях, оказывая поддержку нашим товарищам, боевикам. Кай встал быстрее меня и помог мне подняться на ноги, придерживая за руку. Выдохнул. «Полагаю, к нам больше вопросов нет». «Я с ним сам разберусь», — серьезно ответил мистер Сумрак, и я заметила, что его брови чуть напряженно опустились. «Боюсь, Кэмерон сейчас не в себе. Сколько его знаю, он всегда все держал под контролем. А в итоге все его дети разбегаются, как тараканы». Он перевел на меня тяжелый взгляд. «Все вопросы потом. Сейчас нужно решить пару срочных вопросов. В таком случае у нас осталось от этих выходных еще несколько часов, и мы бы хотели ими воспользоваться», — за всех высказался Кай. «Нам ведь дозволено провести этот день как простым адептам?» «Дозволено». Сумрак прошел к двери и обернулся. «Но только до утра». «А потом что?» — спросила я, но слишком поздно. Мы с ребятами остались допросны одни. И только в конце коридора стоял, наблюдая за нами, кто-то из безопасников. Мы переглянулись. — Что здесь произошло? — спросила Тали, когда Ливия, наконец, погасила свои молнии. — Кай, ты подрался с мистером Кэмероном? Она подошла к Айрену и мягко прикоснулась к его щеке. Ссадина начала затягиваться на глазах. — Почти. — усмехнулся он и сел на край стола. Попытался прорваться к Мари, и мистеру Кэмерону пришлось отшвырнуть меня силовым щитом. Меня отбросило к какому-то столу, щекой прямо в край. — Ты же лучший из лучших, непобедимый король Академии! Легкомысленно усмехнулся Этрейн, и Кай поморщился. — А мистер Кэмерон, один из древних, и главнокомандующий полиции из Хельгена. И опыта у него побольше моего будет. — Не думала, что настанет день, когда Кайрен Артас признает, что кто-то может быть сильнее него, — фыркнула Ливия, за что получила от него тяжелый взгляд. — Может, покинем это место? — предложил Конор, который не сводил взгляда с полицейского. — Согласна, здесь не очень уютно, — поддакнула я и потянула Кая за руку к выходу из допросной. Если у нас есть еще несколько часов свободы, я не собираюсь терять времени даром. — А я бы поспала, — зевнула Ливия. — Если хочешь, могу заблокировать тебе центр усталости, — тихо предложила Тали. — Только я не очень много практиковалась, и... Она смутилась, бросила осторожный взгляд на Этрейна и тише добавила. и могу случайно задеть центр удовольствия. Звучит вроде безобидно, заметила я, но Тали торопливо пояснила. Он будет возбужден, и тогда Ливия может начать испытывать череду непреднамеренных оргазмов, которые будут случаться непредсказуемо, вместо зевоты или когда начнет клонить в сон. — Вот уж спасибо! — скинула руки Ливия и отрицательно замотала головой. — Лучше просто кофе! Этрейн с Каем переглянулись и расхохотались в голос. Я удивленно приподняла брови, глупо улыбаясь, а Конор отступил на шаг назад, полностью скрывшись в коридоре, словно говоря, что он в этом не участвует. — Зато это точно будет бодрить! — воскликнул Кай, глядя на меня с каким-то подозрительным блеском в глазах. А Этрейн приобнял Тали за плечи, сказав: — Если научишь меня этому фокусу, могу устроить тебе незабываемую ночь. И Тали зарделась так сильно, будто не была драконицей с соответствующим либидо и отношением к сексу. На этой позитивной ноте, перешучиваясь, мы покинули штаб полиции Лансфорта, и никто уже не стал преграждать нам путь. Какое-то время мы просто гуляли, наслаждаясь зимним морозным воздухом, хрустом снега под ногами и предновогодними украшениями, которыми уже пестрил город. Ненадолго вернувшись в гостиницу, мы забрали свои вещи, расплатились и отправились на ярмарочную площадь выпить кофе и, наконец, что-нибудь поесть. Время постепенно приближалось к полудню. Улицы вновь наполнялись драконами из Даркхолла, а лавочники вовсю продавали горячую еду и напитки. Мы устроились за длинным деревянным столом под холщовым навесом, откуда было видно и реку с редкими рыбаками, и каток, залитый прямо на площади, и новогоднее дерево, которое в Лансфорте украшали заранее. Это был город вечной зимы и вечного праздника, что делало его особенно популярным среди адептов. Запах глитвейна, корицы и жареных орешков смешивался с бодрящей морозной свежестью. Вокруг слышались смех, звон кружек и голоса адептов, которые, казалось, заполнили все улицы. В небе время от времени пролетали драконы, и дети местных жителей радостно прыгали, указывая пальцами в небо, что-то крича. «Ну что?» Кай откинулся на скамью и, скрестив руки на груди, обвел нас всех взглядом. «Теперь, когда мы разобрались с текущими проблемами, пришло время решить, что делать дальше. Мы нашли в штабе достаточно, чтобы понимать, игру ведет кто-то из очень влиятельных. Но кто именно?» «Я все еще думаю, что это отец Мари», — нахмурилась Ливия, грея руки о кружку. «Все-таки он капитан полиции, у него доступ к всевозможным устройствам, следящим артефактам и передовым технологиям. К тому же он фанатично следит за дочерью. Слишком много совпадений». «Не стал бы он тогда делать ее изображение, когда она была в моей постели, а потом еще и вывешивать его в холле», — заметил Конор. «Может, хранитель тот, кого мы вообще не брали в расчет? Мы же не можем знать вообще всех причастных к Даркхоллу». «Поэтому и нужно навестить Николетту», — задумчиво проговорила я, делая глоток терпкого пряного напитка, который согревал изнутри. «Даже если она всего лишь пешка, в ее кабинете наверняка есть какие-то улики». На последнем слове я запнулась, потому что оно показалось каким-то неуместно пафосным. «Ну разве же мы детективы? Кучка адептов, провинциальной академии. И единственное, что нас отличало, мы не смогли остаться в стороне от того, что происходило внутри этих стен». Этрейн расхохотался, Ливия мрачно усмехнулась, Кай с улыбкой покачал головой. — Все верно ты говоришь, — неожиданно поддержал меня Коннор. — Будем искать улики и хоть что-то, что может указать на ее связь с кем-то влиятельным. «Самая глубокая связь у нее с ректором Итаном», — заметил Этрейн. «Он входит в ее жизнь с завидной регулярностью». Ливия с Каем прыснули. Тали краснее бросила на Этрейна укоризненный взгляд, а я чуть не пролила на себя свой глинтвейн. Только Конор никак не отреагировал на этот сальный намек. «Отношения между Николеттой и дядей Итаном ни для кого не секрет», — заметил Кай. «Но я бы скорее поставил на то, что она ему таким образом затуманивает разум, чтоб не лез в ее дела». «В любом случае», — подала голос Тали, — «мы уже знаем, что в контроле над игрой задействовано очень много человек. Даже ночью там дежурило около 30 магически одаренных людей. И это при том, что зал не был заполнен даже наполовину. В лучшем случае на треть». «Они следят за нами круглые сутки», — покивала Ливия. «Судя по тому, что я видела, каждый контролирует несколько точек. От 5 до 20, с возможностью подключить звук и тепловизоры в любой из них. А эти мухи вообще управляются прямо из штаба. Одна такая мушка может спокойно следовать за любым адептом, вообще куда угодно». «Система передачи звука – не передовая технология, но все же требует большого вложения ресурсов», — задумчиво заметил Этрейн. «Чтобы создать такой артефакт, хотя бы один, потребуется год работы 3 артефакторов. Конор согласно кивнул. «Содержимое этого штаба стоит, как оборот небольшой человеческой страны». Кай подался вперед, и все замолчали, когда он обвел нас внимательным взглядом. Улыбка сошла с его лица, сменившись серьезным выражением. «Вы понимаете, что это значит?» — тихо сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мы имеем дело не с прихотью 1-2 человек, как принято думать. Хранителя, как отдельного лица, скорее всего, не существует. Хранитель – это организация, причем очень серьезная, раз располагает такими ресурсами». «Раньше мы думали, что хранитель просто артефактор, кто-то из Мару. Любой из наших мог бы взломать базу и писать сообщение с анонимного вещателя, не прикрепленного ни к чему имени». «Кто бы это ни был, он действительно взломал базу», — кивнул Кай. «И не просто подключил анонимный вещатель, а изменил саму систему так, чтобы со всех тех вещателей...» — он указал пальцем наверх, имея в виду посещенный нами чердак. — «Сообщения приходили от 1 и того же имени». «Что не предусмотрено системой?» — протянула Ливия, глядя в сторону. «По крайней мере, в Веригии», — согласилась я. «В других мирах нет закона о запретах полного совпадения имен». «Безнаводно. На это не хватило бы ресурсов даже мистеру Кэмерону», — выдохнул Этрейн. «Именно», — кивнул Кай, который за все это время даже и не притронулся к своей кружке. «Значит, мы имеем дело с теми, кто стоит выше отдельных кланов или даже выше драконов Веригии. Кто-то координирует эту систему и защищает ее, чтобы она работала без сбоев». «Среди наших на это способны разве что старейшины», — сказала Тали. «Возможно, мы имеем дело вообще с силами каких-то других миров. Вокруг нас множество богатых и более влиятельных структур. А Эллон, к тому же, славится своей технологией». Он выпрямился, перестав опираться локтями на стол, и его голос стал жестче. «Поэтому искать 1 виновного бесполезно. Если хотим докопаться до сути, нам нужно понять, кто отдает приказы, кому выгодно, чтобы эта игра продолжалась. и у нас есть, кого можно заставить говорить. В его взгляде мелькнула тень, и Этрейн почти шепотом сказал: «Если ты про Николетту, я могу взять ее на себя». Кай смерил его задумчивым взглядом, но вместо ответа добавил тише: «А еще нам нужно не попасться самим, потому что если они решат, что мы угрожаем системе, нас просто уберут, как всех остальных». Вокруг повисла тишина, только изредка доносился смех и звон кружек. Даже Ливия перестала ерзать и задумчиво уставилась в свою кружку с глинтвейном.